Глава 3. 30 октября. Мелокардеры. Следующий день после дня рождения королевы Василины Иоанны. Энтери. Солнце вставало над мелокардерами, играя и искрясь в языках, начавших расти к зиме ледников, освещая хвойный лес, высоко поднимающийся в горы, кривые росчерки бурных горных рек, белые террасы горячих источников и проплешины оползней и камнепадов. Чуть к северо-западу поблескивало огромное вытянутое озеро, которого раньше не было, запруда, образовавшаяся при обрушении драконьего пика. С высоты драконьего полета городок Теранови выглядел игрушечным, а уж домик Тасси и вовсе крошечным. Энтер сделал круг над лесом, окружающим дом, тяжело опустился на поляну. Полет был долгий, а он еще и с поклажей. Навстречу уже бежала младшая сестра Таисии, Лори. «А Таська тебя в городе ждет на оглашение!» — крикнула она прямо в озадаченную драконью морду. «Меня оставили предупредить, если ты не догадаешься». «Как интересно, он должен был догадаться». «Ты лети, лети!» — тараторила Лорик. «Я на вездеходе подъеду. Заждалась она тебя-то». Людей на площади между библиотекой и администрацией собралось так много, что казалось, будто площадь устелена пестрым колышущимся ковром. Горожане принарядились, мужчины крутили на головы праздничные химы, женщины вязали от лба до затылка красные и синие платки, подворачивали ими волосы и делали второй узел уже на макушке. Было холодно, и люди притопывали в такт играющей музыки, пили горячительное из фляжек, болтали и вовсе не тяготились ожиданием, в отличие от Таси. Она, нарядно одетая, вправленной недавно теплой свободной дахе с капюшоном, стояла на помосте и вглядывалась в небо в ожидании своего дракона. Не забыл ли он ее в своей жаркой стране? Не перепутал ли дни? Не усомнился ли в своем решении? Простоит до вечера, не прилетит, пойдет домой жить, как раньше. Позади Таси с торжественным видом стоял жрец Синий и радовался, глядя на людей. Давно уже свадьбы столько не собирали. Так много народу, что оглашение придется не в храме проводить, а здесь, на площади. А еще он совсем не волновался. Богиня ему шепнула ночью, что свадьба будет хорошей, а он уже давно научился отличать ее голос от надежды. Энтери появился, белый, как птица на голубом небе. И сердце Таси потеплело, нервно сплетенные руки расслабились, а народ заволновался, начал переговариваться. «Гляди-ка, не врал старый Михайлис, и правда змей за Тасю свататься прилетел». «То не змей, а Текла Циакль, темнота». «Вот удивится матушка Вилайтис. Чего он не садится? Уже на второй круг пошел». «Да куда ему садиться-то? Столпились все. Эй, дайте жениху место для посадки. Эй, разойдись!» «Да дайте отцу невесты пройти!» Народ заволновался, отступил из центра площади, образовав круглую площадку, и змей, обдувая людей ветром от крыльев, приземлился, сбросил с себя сумки, обернулся молодым красноволосым мужчиной. Голым, только на запястье левой руки черной лентой велись тиньки с золотыми капельками на кисточках. Энтери мало оборачивался за эти месяцы, боясь, что тиньки развеются, и каждый раз при обратном обороте проверял, на месте ли они. Женщины заахали, захихикали, зашептались, но дракон, ничуть не смущаясь, порылся в сумках, достал оттуда штаны, обувь и рубаху, оделся. И только потом обратился к окружающим. «Здравствуйте, добрые жители Теранови!» «Здравствуй, змей небесный!» Нестройным хором отвечали окружающие его жители. Сзади напирали любопытствующие. Где-то в толпе протискивался к зятю старый Михайлис, а за разноцветными химами и платками на помосте Энтери видел Тасю. Она улыбалась, глядя на него. «Так это ж археолог!» — раздался изумленный старческий голос, и из толпы показался старенький пестренький Николис. Из тех старичков, что они с Тасей встретили у библиотеки. «Видать, змеи тоже археологами бывают», — глубокомысленно заметил кто-то. «Эй, подвиньтесь!» Наконец-то на свободное место вышел Михайлис, покачал головой, глядя на легко одетого змея. Замерзнет еще, простудится. Зачем дочери болеющий муж? И так в прошлый раз едва вытянули с того света. Старый охотник подошел, внимательно посмотрел на черные тиньки, хмыкнул, обнял дракона. «Прилетел все-таки», — проворчал он. «Я уж за эти 3 месяца больше Таськи извелся. Она-то спокойна была. Говорит, обещал, прилетит. А я думал, вдруг ошибся. Прилетел», — согласился Энтери, снова отыскивая взглядом Тасю. Старик зажег трубку, обвел окружающих победным взглядом. «Ну что, убедились? Хорош взять-то?» «Убедились», — проскрипел Николис умиленно. «Хорош, рыжий разве что», — добавил он задумчиво, и Энтери расхохотался. «Только он тебе еще не зять!» — смешливо выкрикнули из толпы. «Пока загадок не решил, да благословения не получил». «Решит!» — махнул рукой старик. «А это что у тебя за сумки, сынок?» «А это выкуп за дочь», — пояснил Энтери. «Ковры наши да золото. Большой мешок на праздник для всего города. Маленький — вам». Он развязал большой мешок, показал сверкающие монеты. Михайлис сердито попыхивал трубкой. «Вы, отец, не сердитесь», — сказал Энтери. «У вас свой обычай, у нас свой. Принято у нас выкуп платить за невесту. Вы лучше посмотрите, какие ковры, красивые да теплые. Как раз вам в домик, на зиму». Он развернул один ковер, другой. Народ восхищенно зацокал языками, толпа подошла ближе. «Это где ж такую красоту дают?» — спросили из толпы. «Это в моем городе, из Таили, женщины плетут», — пояснил довольный Энтери. «К вам скоро придут торговцы из нашего народа. Вы их не обижайте, они всякой красоты на продажу привезут». «А что?» — сказал кто-то. «Пусть приходят, нам хорошие вещи нужны». «Ну что же вы стоите?» — крикнула какая-то женщина. «Невеста-то заждалась». Люди расступились, и Энтери с дымящим трубкой Михайлисом пошли к помосту. Золото осталось на площади, люди к нему не прикасались. Раз сказал змей на праздник, значит, на праздник. Сейчас подойдет мэр города и заберет, а уж вечером напразднуется, если дракон не оплошает. — Отец, — проговорил Энтери тихо, — у меня письмо тут. Надо его в королевский дворец отправить. Михайлис хмыкнул, принимая толстый запечатанный бумажный пакет. На нем аккуратным почерком было выведено «Королеве Василине Рудлок». «Ты что ли принцессу похитил?» — спросил он строго. «Таськи моей мало». «Да что вы!» — оскорбился Энтери. «Брат это мой, жениться захотел». «А что ж не по-людски?» — вопросил с видом допросчика Михайлис. «Наделал шуму на все королевство». «Торопился очень», — объяснил Энтери. «Когда же эта площадь кончится? Идет, идет мимо глазеющих горожан, и все не дойти до ждущей его Таисии». «Торопился», — неодобрительно пробурчал Михайлис. «Торопливых, сынок, женщины не любят. Ты давай, не оплошай. Иди, иди, дракон». Он отстал, и Энтери буквально пробежал последние метры, спрыгнул на помост, прижал к себе свеженькую, пахнущую хлебом и медом Тасю, поцеловал ее в смеющиеся глаза, в щеку со шрамами, в губы. «Какой ты стал!» — Тася рассматривала его с восторгом. «Большой, Энтери!» «Отъелся!» — улыбнулся он. «Дотерпели, Тасюш!» «Дотерпели!» — согласилась она, прижимаясь к своему дракону. Ох, как она ждала! Как верила, как отбрасывала сомнения, как переживала, как смотрела на себя в зеркало и думала, но зачем она такая некрасивая, простая, со шрамами, целому дракону, если среди людей-то охотников на нее не нашлось? Сзади закашлялся жрец, и они синхронно повернулись. Толпа притихла, начиналось оглашение. «Верна ли ты была жениху своему? Верна ли будешь? Не сомневаешься ли сейчас?» — строго спросил служитель синий у Таисии. Голос строгий, а глаза добрые, понимающие. «Верна!» — громко произнесла Тася, поднимая левую руку. Звонко лопнули тиньки, опали на помост. Люди одобрительно зашумели, поглядывая на дракона. Верен ли ты был невесте своей? Верен ли будешь? Не сомневаешься ли сейчас?» «Верен», — сказал Энтери, поднимая руку, и вторые теньки лопнули и упали на пол, подтверждая, правду говорит обрученный. «Тогда», — произнес радостно жрец, — «волею богини матушки нашей живой воды начинаю свадебный обряд». «Подождите», — крикнули из толпы, — «а испытать? Может, он не годится для нашей Таси?» — поддержала какая-то женщина. Энтери обеспокоенно глянул на жреца. Тот стоял спокойно, улыбался. На невесту она тихо шепнула. «Не переживай, это традиция». «Не отдадим Таську, пока товар лицом не посмотрим!» — кричали из толпы. «Положим товар, мы уже видели!» — прозвучал задорный женский голос. «Хорош товар!» — женщины засмеялись. Тася порозовела. «У нас мужчины приводят женщину в свой дом!» — громко и важно высказался толстяк в цветной химе, стоящий прямо у помоста. «Есть дом, куда невесту приведешь, дракон!» «Есть!» — ответил Энтери. Приходилось почти кричать, чтобы все услышали. «Большой дом для большой семьи. В хорошем городе. Там живут добрые люди, такие же, как вы. Только там всегда тепло, а часто жарко. И мы рады будем видеть вас в гостях. Может, кто-то захочет остаться. У нас нет врачей и учителей, и других специалистов нет. Мы всем будем рады». Народ заволновался, и игра в вопрос-ответ вдруг пошла по нетрадиционному сценарию. Дракону задавали вопросы про его родину. Он отвечал. Тася тихо стояла рядом, держа Энтери за руку, и внимательно слушала. «Ну, хватит», — вмешался жрец через час. «Потом поговорите, люди. Еще вопросы жениху есть? Пусть Тася загадки загадывает», — крикнули сразу несколько человек. «Змей красивый, богатый, но, может, недогадливый совсем?» Энтери уже не обижался. Традиция была веселой, а испытания совсем смешными. «Загадки?» — сказала его невеста весело. «Всего три?» «На каждую загадку по дню дается», — добавил жрец величественно. «Не отгадаешь сегодня, придется возвращаться завтра и снова пробовать». «А если за три дня не угадаю?» — неуверенно поинтересовался Энтери. «Угадаешь», — заверил его священник с доброй-доброй улыбкой. «Неженатым от меня еще никто не уходил. Невеста, загадывай поскорее, пока жених совсем не растерялся». «Что мужчина держит, а женщина оживляет?» — начала Таисия. «Что важнее жены? Что дороже всего на свете?» Она улыбнулась, погладила озадаченного дракона по руке, ободряюще поцеловала его в уголок губ и отошла к священнику. Толпа зашумела. Кажется, начали делать ставки. Догадается до вечера или праздник перенесется на завтра? Музыка стала громче, и со стороны администрации раздался усиленный чем-то мужской голос. «Уважаемые горожане! Пока жених думает, предлагаю начинать готовиться к празднику!» Уважаемые горожане поддержали таинственный голос бурными выкриками, овациями, и за какие-то несколько минут площадь забурлила людскими потоками. Энтери думал, переживал. Ответы пришли на ум практически сразу же, но вдруг озвучит и неправильно. И что? Прилетать завтра? Он столько ждал, пока сделает чудесную, теплую, как солнце, девушку с гор своей женой, что просто не может ошибиться. Поэтому дракон думал, для удобства усевшись прямо на помост и скрестив ноги, положив щеку на ладонь и медитативно наблюдая за начинающимся на площади безобразием. Раскрасневшаяся Таисия озорно поглядывала на жениха, шепталась со священником, оглядывалась на снующих туда-сюда людей. Из окружающих площадь домов тащили столы, посуду. Рестораторы и владельцы кафетериев, приняв от мэра по горсти золота, срочно обеспечивали поваров работой, пересчитывали запасы алкоголя и напитков, готовясь выставить их на столы. Посреди площади на крепенький стульчик сел старый дудочник, завел плясовую, задорную, переливчатую. Кто-то пристроился рядом с бубном, подошли еще дудочники, и вот уже пошли плясать в двигающийся туда-сюда хоровод первой пары. Руки на плечах у мужчин, на талиях у женщин, все убыстряющаяся мелодия. Кто первый споткнется? Кто попутает шаги, собьет ритм. Два маленьких шага влево, нога вперед, три быстрых шага вправо. Присели, снова три шага вправо. Хоровод роз делился на кольца, крутящиеся навстречу друг другу. Пестрые платки женщин и хима мужчин создавали огромное пестрое солнце, катящееся по площади перед изумленным драконом. Старый мэр Теранови сидел рядом с огромным мешком, на который можно было купить весь их городок, и чувствовал себя совершенно сказочно. Наконец-то настал момент, когда не нужно следить за бюджетом. Хватит и на праздник, и на весь будущий год. Школу подладить, стадион достроить, трамвайчик новый прикупить. Думал он также и о своей дочери, которая так и не нашла себе мужа по причине совершенно змеиного характера. Не получится ли это сокровище вручить какому-нибудь еще дракону? Змея со змеем всегда найдут общий язык. На улице был легкий морозец, изо ртов вырывался порог, люди раскраснелись. Но солнце светило ярко, снегопада ничто не предвещало, поэтому праздник должен был удаться. А что холодно, так танцами и выпивкой согреются. Не так уж и холодно, к тому же. Только-только ледок стал на лужах тонким расписным стеклышком вставать. Но глядели на задумчивого дракона с беспокойством, пока какая-то сердобольная женщина не воскликнула. «Да он же замерзнет, пока додумается, люди!» Хоровод катился, катился, пока мелодия не стала издевательски быстрой. Один за одним выпадали из танца споткнувшиеся. Со смехом подбадривали оставшихся, отбивая ритм ладонями. К Энтери подошел отец Стаси, Михайлис, опустил ему на плечи тяжелую доху с теплым мехом внутри. «Это тебе подарок от наших кожевников», — пояснил старик. «Спасибо». Энтери поглядел на дымящуюся трубку, вздохнул. «Что?» — будущий тесть скосил глаза на дымок. «Дать подумать?» «Сейчас, сейчас. Под хороший табак. Думается быстрее. И то верно». Он высыпал остатки курева на землю с помоста, ловко набил новым табаком трубку, поджег. Дракон с благодарностью принял думательный прибор, набрал в рот дым, выпустил, полюбовался на облачко. «Ну, я пойду». — сурово сказал Михайлис. — А то скажут еще, что подсказывал. К Тасе то и дело поднимались женщины, шептали с ней громко, бросая на курящего жениха взгляды, хихикали. Она краснела, и дракон краснел тоже. Все было слышно, и обсуждение его внешности, и пожелания с советами на брачную ночь. Кажется, никто не сомневался, что он угадает, кроме него самого. Затем и вовсе утащили невесту танцевать, пообещав, что вернут, когда надумает отвечать. Теперь Энтери снова искал взглядом Тасю. Ее потянули к кругу танцующих, который только-только остановился. Люди хвалили друг друга, поили горячим вином музыкантов. На площади уже дымили жаровни, на которых стояли котлы, и ответственные заливали в них вино прямо из бочек. Сильно пахло жареным мясом. Он разглядел и вертела с целыми тушами, которые крутили над огнем, и огромные сковороды, куда выкладывали тушки цыплят и кроликов. Столы выставляли по периметру площади, между ними были небольшие проходы, чтобы каждый мог пойти танцевать. Накрывали разноцветными скатертями, ставили тарелки, приборы. Перед драконом был веселый организованный хаос, и ему это нравилось. «Сейчас перехват будут танцевать», — сообщил священник довольно. Энтри аж вздрогнул. Он забыл, что не один тут. «Что такое перехват?» — поинтересовался дракон, глядя, как снова образовывается круг, и Тася выходит в центр, снимает верхнюю одежду, остается в длинном платье и толстой шали. А дудка начинает выводить что-то бодрое, сразу чувствуется местное, горное, потому что и плеск бурной реки в этой мелодии, и шум ветра. И к ней присоединяется скрипка, барабаны, люди хлопают в ритм, и невеста, раскинув руки, как лебедь, медленно, горделиво идет, плывет по кругу, показывая себя. Вот какая я! Красивая, гордая, счастливая! Полюбуйтесь! К Тасе выскакивает какой-то парень. Энтери хмурится. И вот они уже кружат в паре, мужчина коршуном вьется вокруг женщины-лебедя, наскакивает, притопывает, а она только кокетливо поглядывает на него и уплывает, отворачивается. «Не для тебя я, парень, хоть хорош ты и силен, и красив, и танцуешь славно». «А вот тебе другая пара», — И Тася вплывает в цепочку хлопающих зрителей, меняется местами с какой-то девушкой. И уже новая лебедь плывет по кругу, уходя от коршуна. Но затем к танцорам выходит еще один мужчина. И первый парень, хлопнув второго по плечам, уходит из круга. Так меняются мужчины и женщины, молодые и пожилые. Вот уже танцует какая-то старушка, а счастливые люди подбадривают ее и хвалят. И старушка румянится, плывет величавой птицей, и на мгновение кажется, что не бабушка там, а молодая чернобровая красавица, озорная и гибкая. Потому что танец не знает возрастов. Танец душу показывает. «Понятно, почему перехват?» — спрашивает служитель синий. Глаза его горят, и он, махнув рукой на наблюдающего за этим ярким праздником жениха, спускается с помоста и через минуту сам присоединяется к танцующим под возгласы одобрения. Энтери дал людям еще порадоваться, ему не жалко, и ждал еще целый час, пока запыхавшаяся, раскрасневшаяся Тася не поднялась к нему. Взглянула вопросительно и улыбнулась, поняла, что готов отвечать. «Готов?» — недоверчиво спросил такой же румяный священник, поднимаясь на помост. — Готов, — кивнул Энтери. — Мне как отвечать? Громко? — Нет, что ты, — испугалась Тася. — На площади много неженатых, им еще в свое время разгадывать. Мне ответишь, а отец Силатис свидетелем будет. На площади зашевелились, начали подходить к сцене. Почуяли, наверное, что жених решился. Служитель синий подождал, пока дойдут все желающие, и объявил громко. «Жених будет отвечать, люди Теранови. Сейчас мы узнаем, готовить мне сегодня брачные покои в храме или нет». Люди одобрительно зашумели. «Говори, Таисия», — благосклонно кивнул священник. «Что мужчина держит, а женщина оживляет?» — спросила Тася, и голос ее вдруг дрогнул. «Тоже волнуется», — понял Энтери. «Дом», — сказал он тихо. Тася улыбнулась. «Правильно!» — строго поинтересовался отец Силатис. «Правильно!» — подтвердила невеста, с нежностью глядя на дракона. «Правильно!» — закричали люди. «Правильно! Тогда поцелуй в награду! Поцелуй! Поцелуй!» Энтери шагнул вперед, мягко прикоснулся к темным губам невесты, прижал ее к себе. Тася только ойкнула и, наконец-то, настойчиво, долго поцеловал, наслаждаясь вкусом свежести и меда и женским запахом, таким родным, совсем забытым. «А второй вопрос?» Возмущенно и радостно кричали из толпы. Тася спрятала голову у дракона на груди и тихо гладила его по шее. Энтери вдруг стали казаться лишними, и эти вопросы, и этот праздник схватить бы, унести поскорее, сделать своей. «Второй!» настойчиво повторил священник. «Что важнее жены?» — тихо произнесла Таисия. Губы ее порозовели, глаза сверкали, обещая самую сладкую радость. «Ничего», — сказал Энтери и, не дожидаясь подтверждения, снова поцеловал ее. «А что поделаешь? Традиция». Народ хлопал в ладоши, топал ногами, шумел, но все было неважно, пока девушка, которую он разглядел не сразу, а разглядев, понял — вот оно, солнце для дракона — радостно отвечала ему на поцелуй, снова делилась теплом и счастьем. «Что дороже всего на свете?» — задала невеста третий вопрос. Отец Силатис уже не вмешивался. Все пошло волей богини, само, как надо. «Дети?» — спросил Энтери тихо. «Правильно!» — радостно крикнула Тася, и дракон снова потянулся к ее губам. «Какой хороший обычай!» «Правильно!» обрадовал людей служитель богини. «Эйя!» — крикнули в толпе. «Эйя! Эйя!» «Эйя!» — прошептал Энтери в губы разомлевшей невесте, гладя ее по затылку, по шее. Косы ее, длинные, толстые, русые, лежали на плечах, а от волос вниз шел пушок. Он помнил его, шел по всему позвоночнику, мягкий, золотистый, почти незаметный. «Сегодня он вдоволь насмотрится». «Свадебная песня», — пояснила Тася. «На старом языке. Песня-молитва. Пожелание всех благ молодым». Народ уже запевал. Пели одни мужчины. Сначала тихо, низко, протяжно. Слов было не разобрать. Одни перекаты и вибрирующие голоса. К ним присоединялись другие, кто выше, кто ниже, подхватывали песню, словно передавали из рук в руки огромную чашу, и каждый добавлял в нее что-то свое. И скоро уже торжественным гимном гудела вся площадь, сплетая стоящих на ней людей в единое целое, молящиеся богам о счастье и благополучии для этой пары, и песня тяжелым, звонким языком колокола ударяла в купол неба, заполняя все вокруг чистой радостью. Звук оборвался тогда, когда Энтери показалось, что невозможно больше выносить эту красоту. Он слышал в Эе песню драконьей стаи из тысяч голосов, слышал голоса родителей, друзей и сжимал затихшую в его руках Тасю. Оборвался звук, и на площади стало тихо-тихо. Зашелестел ветерок, просыпая на город неизвестно откуда взявшиеся кристаллики льда. Они тонким шлейфом налетели с гор, засверкали, запереливались алмазной россыпью на солнце и вспыхнули над площадью вертикальными радугами, уходящими прозрачным семицветием куда-то в небесные чертоги. «Хорошая Эя получилась», — вполголоса произнес отец Силатис. «В храм теперь обеты приносить». Радуги растворились в воздухе, и люди отмерли, заволновались, зашумели радостно. Вплотную к помосту несколько мужчин подкатили большую телегу, усланную синей тканью, и Тася, выскользнув из рук жениха, легко соскочила на эту телегу, уселась аккуратно, оглянулась на него весело. Видимо, еще какая-то традиция. «Ну?» — громко сказал священник. «Муж на себе всю жизнь жену везет, и детей, и хозяйство. А мы сейчас посмотрим, сможешь ли ты только жену до храма довести. Впрягайся, жених». Энтри улыбнулся. Все-таки смешные у них обычаи, но понятные. Спрыгнул с помоста под одобрительные крики и похлопывания по плечам. Примерился к оглоблям, взял в руки и потянул. Телега двинулась легко, а он оглянулся на счастливую Таисию. «Командуй, куда везти?» — крикнул ей под смех людей. «Прямо!» — крикнула она в ответ. И дракон, как заправский тягловый жеребец, повез невесту в храм. Разве это сложно? Энтри двигался быстро, почти бежал, не обращая внимания на изумленные возгласы жителей Теранови. Ему что-то кричали про лошадь, но он все ускорялся, а то вдруг еще какое испытание придумают по пути. Телега становилась все тяжелее. Тасе передавали подарки, закидывали их к ней в ноги, и гора свертков все росла, да и дорога пошла вверх, но он вез, торопился. Впереди бежали дети, показывали путь, а за драконьей упряжью длинным хвостом шли люди. Пусть все не поместятся в храме, зато смогут поприветствовать молодых, когда обряд закончится. К концу Энтри немного запыхался, совсем чуть-чуть, но это не помешало ему вызволить невесту из груды подарков и спустить ее на землю. — Ты такой сильный! — шепнула она весело. — Хороший ты мой! — Справился? — спросил он не без гордости. — Справился, — подтвердила Тася. — Но вообще обычно после нескольких десятков шагов жениха меняют на лошадь. Просто ты так бежал, что пронесся мимо нее! — закончила она смешливо. Во дворе храма, в абсолютной тишине, под взглядами великих стихий, отец Силатис надел жениху и невесте на левые руки красные тиньки с золотой вышивкой, с кисточками, мазнул по лбам маслом розы для любви, вручил по кинжалу с ножнами и поясами. «На себя наденьте, да при себе держите. Перед брачной ночью муж жене косы обрезает и в дар богине приносит», — сурово наставлял он. «Режь как можно короче, не жалей, а жена мужу кровь пускает, с тремя маслами смешивает, да в чашу синий сливает. И чтоб не забыли обмыться потом», — грозно добавил он, — «а то не будет вам благословения. И теперь муж — это жена, а жена — это муж. Как хотите, чтобы вас любили, так и супруга любите. Как хотите, чтобы вас слушали, так и вы слушайте. Делите все поровну, и беды, и счастье. И пусть богиня даст вам долгую жизнь, и детей так много, как вырастить сможете». Свершилось. Свершилось. — тихо откликнулись люди вокруг. «Счастье молодым! Счастье!» Толпа окружила их, понесла обратно на площадь. Впереди был праздник, и только потом желанная ночь. К мэру Теранове подошел говоривший с ним утром человек из управления безопасности Рудлога. Стройный, с военной выправкой, представившийся капитаном Василием Рыжовым. Мэр только-только вышел из танца и утирал платком пот со лба, поглядывая на кружащиеся пары и жениха с невестой среди них. Увидел соскоря и невольно пощупал толстое письмо, лежавшее в кармане. Теранове был условно независим, но это не означало, что не нужно уважать правила и запросы государства-протектора. Так что мэр храбрился, но известие о том, что телепортом прибыла еще группа сотрудников управления, его нервировали. «Такая хорошая свадьба! Не сорвали бы!» «Хорошая свадьба!» — вторя его мыслям, непринужденно заметил Рыжов. «Веселая!» «Это он что, угрожает или намекает на что-то?» Мэр Трайтис был человеком хозяйственного, а не политического склада, и намеков пугался. «Да», — ответил он скромно, — «не припомню такого же массового веселья. Главное, чтобы до конца все хорошо прошло». «Вы не волнуйтесь, господин Трайтис», — доброжелательно сказал капитан. «Даю слово офицера, что мы вмешиваться не будем. Только понаблюдаем. Вон, видите, наши люди даже танцуют». И правда, в кругу танцующих мелькали нездешние лица. Видимо, бойкие горожанки вытянули наблюдающих за собой и отпускать не собирались. «Но вот если бы вы мне пораньше письмо отдали», — как ни в чем не бывало, — продолжил Рыжов, — «то я бы вам очень благодарен был и отметил бы перед начальством ваше безусловное желание сотрудничать». Мэр возмущенно глянул на своего собеседника, открыл рот. «Господин Трайтис, даже если вы оставите письмо до момента, как улетит дракон, никаких санкций к вам применено не будет», — мягко уговаривал его сыскарь. «Но сами поймите, королева Василина — молодая женщина, у нее маленькие дети, целая страна на плечах, а тут пропала старшая сестра, любимая. Представляете, как она переживает?» У мэра из живых родственников была только дочь, и как он ее не любил, он бы совсем не возражал, если бы она куда-нибудь пропала. Говорят, капитан доверительно наклонился к нему, что у нее даже молоко пропало, и малышка-принцесса несколько дней голодала. Представляете, какой кошмар! Мэр расчувствовался. У его супруги тоже как-то пропадало молоко, и Сенька орала, как бешеная, пока не распробовала и не начала с голодухи принимать козье. И вот сейчас она знает, что для нее есть письмо, в котором, возможно, проясняется судьба сестры, а ждать ей до завтра. Она же изведется вся, господин Трайтис. Представляете, настроение и здоровье ее величества зависит только от вас и вашего доброго сердца. Успевший уже употребить теплого вина, мэр тяжело вздохнул и потянул из кармана письмо. Рыжов просиял, принимая его. «Но если испортите свадьбу», — как можно суровее сказал Трайтис, — «получите серьезные политические последствия». «Вы не пожалеете», — заверил его капитан. «Вы все сделали правильно. Корона не останется в долгу». «Дай-то боги», — пробурчал мэр, отворачиваясь. Телефонный звонок, и жена заботливо принесла Тандаджи трубку, заодно поставила перед ним чашку с наконец-то сваренным кофе. Тедус погладил ее по спине. Чуть больше суток дома, а ощущение, будто в отпуск съездил. «Тандаджи, слушаю. Письмо у нас, господин подполковник», — отчитался Рыжов. «Дракон улетел?» «Нет, но удалось уговорить мэра отдать письмо раньше. Нам предпринимать шаги по задержанию?» «Не нужно. Молодец, Рыжов. Он пока единственная возможность для связи с похитителем. Если получится, вызовите его на разговор». «Мы пытаемся подобраться, господин подполковник, но люди не дают». «Не форсируйте события. Семенов установил камеры?» «Да, съемку ведем. Дай мне его». Пауза. «Не могу. Он танцует, господин подполковник». «Танцует?» «Так точно, господин подполковник. Местные жители очень активно вовлекают нас в праздник. Налаживаем контакты и коммуникации». «А ты, Рыжов, получается, не коммуникабелен?» «Я... да, То есть нет, господин Тандаджи, мне пойти танцевать? Ха, действуй по ситуации, капитан. И еще раз, молодец, шли письмо, сейчас примем. Капитан Василий Рыжов нажал отбой, расстроенно выпил воды из бокала. Никогда не поймешь, издевается начальник или говорит серьезно. Но дважды молодец — это почти герой. Может, и повысит еще. Вечером во дворце королевского дома Рудлок стояла тишина. Принцессы писали письма сестре. Ежесекундно зевая, пристроив лист бумаги на планшет, строчила принцесса Марина. Она лежала в постели, напившись антигриппина, и почерк выходил странноватый, пляшущий. Хмурилась, выводя слова, Полина Рудлок. Писать было стыдно, но лучше так, чем потом рассказывать лично. Нумеровала события пятая принцесса Алина. Сначала набросала план с пометками по датам, а потом расписывала произошедшее. Сидела рядом с отцом младшая, Каролина. Святослав Федорович уже закончил свое письмо и терпеливо ждал, пока дочь завершит свое. У королевы Василины уже болело запястье, но она все писала, писала, излагая события последнего месяца, и получался то ли крик души, то ли драматическое повествование. Всем стало гораздо спокойнее, когда выяснилось, что с Аней все в относительном порядке и что похитители гуманны. И теперь главной задачей было договориться о ее возвращении. Василина нервничала и, не дописав пару абзацев, пошла в детскую пообщаться с мужем. Мариан читал мальчишкам какие-то военные детские рассказы, одной рукой держа книжку, а другой покачивая Мартинку на сгибе локтя. Дочка дремала, но иногда подавала голос, показывая, что тоже слышит папу. «Тандаджи сказал, что дракон пробудет там до завтра», — сказала королева, когда муж поднял глаза от книги. — Я хочу поговорить с ним о бане, Мариан. Его имя прозвучало тревожно, словно она боялась, что он будет против. — Конечно, — произнес Байдак спокойно. — Я пойду с тобой. Сейчас позвоню Тандаджи. Он должен быть в курсе. После звонка принца-консорта начальник разведуправления посидел немного, пытаясь нащупать ускользающее благодушие. Затем нажал на вызов и снова поднес телефон к уху. «Капитан Рыжов, слушаю!» Из трубки доносились смех, гул голосов, звуки музыки. Да и сам подчиненный дышал тяжело, будто после пробежки. «Рыжов, завтра с утра в Теранове прибудет Ее Величество для разговора с драконом. Сейчас к вам направляю спецбезопасников и снайперов. Вы и все находящиеся в городе поступаете в распоряжение к командиру. За ночь нужно обеспечить прикрытие и Ее Величеству. Найдите место для общения. Такое, чтобы, если дернется или проявит агрессию, сразу снять». «Так точно, господин подполковник». Капитан отдышался, уточнил. «Мэру сообщать?» «Пока не нужно. Утром сообщите, но корректно. Не спровоцируйте панику. Главное, чтобы дракон не улетел». «Не улетит, товарищ подполковник», — бодро отрапортовал Рыжов. «Отсыпаться будет. И потом у них по обычаю на второй день еще колобки пекут и едят». «Колобки?» «Да, подполковник, это сладкие кругляши с творогом и изюмом. Похожи на наши сырники, только большие и круглые». «Как интересно». «Символизируют солнце и долгую счастливую жизнь». «Да ты эксперт, Рыжов». «Спасибо, подполковник». «Извините, подполковник, разрешите идти выполнять задачу?» «Разрешаю, Рыжов. Хорошей вам ночи». Вечером над празднующим городком одна за другой стали появляться звезды. В горах они крупные, лохматые какие-то, будто каждая окружена мерцающей шерсткой из лучиков. Стало холодать, со склонов потянул ветерок, но праздник продолжался. Кто-то уходил, кто-то приходил, уже и есть не могли, наелись на неделю вперед. И плясать, ноги держали только самых упорных, а все равно оставались за столами, разговаривали, пели песни, пили за молодых. Тася украдкой зевнула, и Энтери обхватил ее рукой, прижал к себе. Жена уткнулась носом ему в грудь, подняла блестящие глаза. «Пойдем?» — спросил он тихо. «Пойдем», — ответила она серьезно, беря его за руку. Их никто не останавливал, хотя за столами замерли. Музыканты, притомившиеся за вечер, завели медленную переливчатую мелодию. Пронзительно пела волынка, желая молодым счастья. Ей тихо вторила скрипка, словно две птицы перекликали стрелями. Так и прошли новобрачные через площадь, держась за руки. И только когда они скрылись за зданием администрации, грянули тосты. За удачную ночь, за детей и за благосклонность великой богини. Отец Силайтис встретил их у входа в храм, одобрительно кивнул. Не пьяный, пришли не поздно, серьезные. И дракон, вон как жену за руку держит, и смотрят друг на друга, как на чудо. Провел их наполовину синий, в брачные покои, оставил у двери и удалился. Ему в храме делать было уже нечего. В покоях парила большая ванна, почти до краев заполненная горячей водой. Заботливо лежали свежие полотенца на стуле. Подготовлена была светлая чистая одежда на широкой крепкой кровати. В комнате царила темнота. Только в ванной горел свет, да маленький ночник стоял на полу у алтарного угла. Пахло разогретым в солнечный день хвойным лесом. Покои были обиты сосной и едва уловимо розовым маслом от статуи богини любви в углу. Богиня стояла, прикрыв глаза, чтобы не смущать молодых, и улыбалась. Молодые не смущались, особенно не смущался дракон, целовал жену у входа, не сняв верхней одежды. Они оба были такие смешные и неуклюжие в толстых дахах, но это не мешало чувствовать и разгораться мужским нетерпением. Уже скоро, совсем скоро. Тася вздыхала и краснела, обнимая его за шею, гладила. Руки были холодные. Замерзла. «А ты нет?» Энтери засмеялся. «Я днем от солнца напитался. И утром, пока летел, пойдем тебя греть». Ванна такая большая, что они легко могут поместиться в ней вдвоем. В помещении пахнет чистотой и влагой, какими-то травами. И так тепло, что одежда кажется лишней. Энтери первым забирается в воду и, раскинув руки на бортики, выдыхает довольно, смотря как аккуратно и чуть испуганно раздевается Тася. Поворачивается спиной со страшными шрамами, снимает белье, и пальцы его на бортиках чуть сжимаются, когда она наклоняется, чтобы спустить трусики. «Тасюш!» — зовет он сипло и нетерпеливо. «Без тебя вода кажется холодной». Она поворачивается, чуть краснеет, красноречиво смотрит на порог, поднимающийся от поверхности. «Просто погреемся пока», — говорит Энтери успокаивающе. Мягкая девушка, его жена, гладкая, с острой грудью, лежит у него на плече, почти дремлет, и русые косы колышутся в воде, а он легко гладит ее тело, чувствуя робкие прикосновения мягкой ладони. И так ему хорошо, что можно пробыть здесь вечно, и вечность эта не надоест. «Жалко обрезать твои косы», — он осторожно сжимает ее грудь, касается кончиками пальцев соска, поглаживает его, целует влажные волосы. Вода тихо плещется о края ванны, и все вокруг подернуто дымкой, будто нереальное. «Вырастут», — отвечает Тася глухо, ладошка ее замирает у него на животе, и дыхание замирает тоже. Соски у нее плоские, набухшие, совсем еще девичьи, и просто невозможно не трогать их, не смаковать прикосновения, и очень хочется попробовать эту роскошь на вкус. Но он сдерживается. Подтягивает супругу на себя и долго, настойчиво целует, сжимая большими ладонями ягодицы, ощущая все ее тело, пока Тася не обмякает и не начинает постановать ему в губы, низко, как кошечка. «Кошечка», — говорит он ей в шею, — «моя Тася». «Тася». Она испуганно смотрит ему в лицо. «У тебя глаза красные, Энтери». «Да и вообще я дракон», — отвечает он весело и снова целует, чтобы не переживала из-за глупостей. Она смеется, выворачивается, садится на него верхом и снова глядит в глаза. «Я вышла замуж за чудовище». «Чудовище, чудовище», — кивает дракон. «Главное, что она уже не боится. Смех разбивает напряжение, и все становится легко и как-то правильно». Правильно сесть так, чтобы она обхватила его ногами, и попробовать грудь на вкус, сладко. И дать рукам волю, чтобы глаза любимой подернулись поволокой, и стала она расслабленной и покорной. и потереться об нее. Ее плоть такая обжигающая, что вода и правда кажется холодной, когда отодвигаешься, чтобы не взять ее здесь и сейчас. «Надо выходить», — шепчет он Тасе в макушку. «Надо, а то останутся они без благословения богини. И она простит своего сына, потому что выдержка драконья трещит по швам». «Угу», — сонно отвечает жена и не двигается с места, только крепче обхватывает его за шею. «Мне так хорошо». Он выносит ее из ванны на руках, вытирает. Тася стоит розовая, теплая, смущенная, влажная. Вытирается сам и за руку ведет к статуе богини. «Жалко». Она стоит спиной и только вздрагивает, когда острое лезвие отрезает одну тяжелую косу, потом другую. Энтери не дает ему пасть, аккуратно кладет перед статуей, кланяется своей великой матери. «Жалко», — говорит она, сжимая кинжал, и дракон берет ее руку и помогает разрезать свою ладонь. Тася закусывает губу, ахает, а Энтери капает кровью в жертвенную чашу и смотрит, как жена доливает масло в углубление, зажигает ароматические палочки, что-то шепчет богине тихо. Рану он залечивает сразу, шагает к девушке, целует затылок, вдыхая запах чистоты, и, наконец-то, спускается губами вниз по позвоночнику, по ее золотистому мягкому пушку, становясь на колени, и просто задыхается от этого. Держит Тасю руками за бедра, целует в спину, лижет ямочки над ягодицами, прикусывает мягкую кожу, прижимается лбом и снова целует. Она поворачивается в его руках, гладит своего дракона по голове, а его губы уже на животе, и он сжимается в него лицом, вдыхает судорожно. «Тася, Тасенька, только не бойся ничего. Я не боюсь», — говорит она хрипло. Уж слишком смелы его язык и руки. «Не надо». «Не боюсь, Энтери». Широкая кровать, хрустящие простыни и мерцающий орнамент на теле дракона. Он весь дрожит и уже не может сдерживаться. Жадно целует, шепчет ее имя, раздвигает бедра. Тело под ним мягкое. Глаза ее огромные, темные, утыкаются губами в висок. Придерживает и начинает движение. Замирает, слыша приглушенный жалобный стон, чувствуя, как сжимает она болезненно его плечи, как напрягается. И снова движется, шепчет тихо, тихо, целует ее в уголок губ и не может остановиться. Внутри у нее влажно и горячо, и дыхание рваное, прерывистое, и вся она теперь принадлежит ему на всю ту вечность, которая у них есть.